Глава 11. И герб родовой разбивают на камени том. Снова закружили, замотали нас дороги. Водитель не хотел давать круголя через Кладно, а взял напрямик, и потому километров 100 нас не ожидало ничего, кроме полевой или лесной дороги. Я был рад этому. Еще не раскаленное солнцем небо впереди, сзади легкая вуаль пыли, по сторонам нивы или многокилометровые соборы из сосен, склоны и овраги, дубовые рати, тяжело выступающие на приречные луга. Где-то ищащий тополь, неизвестно как попавший туда, метет по земле, сеет запоздавшим пухом. На полянах, на местах разоренных хуторов, кирпич от фундаментов, акации с еще прозрачными стручками, и повсюду разбросано цветут на них голубые ирисы. Местами еще доцветает сирень, и становится жаль этих хуторов и жизни, что прошли на них. Торжественное утро сменяется торжественным днем, и приятно знать, что в свое время, еще не скоро, день сменится вечером, и в лощине ляжет тонкий и низкий туман, и заря заренится, будет глядеть на людей сквозь деревья, а потом придет ночь, для тебя ночь, а для кого-то самое время жизни. Машину по-доброму покачивала, я очень люблю дороги и думаю, что если придет такое время, и я не смогу ездить, то стоит ли тогда вообще жить? Дорога сама как песня, и потому я часто молчу, переполненный дорогой до краев. Однажды спросили меня рыбаки на морском промысле, почему это я все время молчу? Слишком хорошо вокруг, только и сумел ответить я. Молчал и здесь. Хорошо молчится над сиренево-лиловыми полями клевера, над стрельчатым люпином в канавах. И раскрывали, разворачивали вокруг леса свои сказочные глубины. Лишь когда выбрались уже на шоссе, кто-то осмелился проронить слово другое, нарушив ласковую задумчивость дня. «Почему молчишь?» — вдруг спросил Щука. «Отстань!» — сказал Хилинский, гася очередной окурок. — Ему просто хорошо. — Что, так уж и совсем хорошо? — Почти. — А насчет разговора что же? — Хвалить? — Но сколько я могу вас хвалить? — Ругать? — Есть за что, но не хочется. — Критиковать? — Ну, во-первых, меня сначала и до конца надо изничтожать критикой, за исключением некоторых случаев. Столько я за считанные недели натворил глупостей, в которых сам до сих пор еще не до конца разобрался. «Неужели не до конца?» — спросил Щука. «По-моему, главное сделано». «А по-моему, главное никак не сделано. По-моему, главному мы и не приступали. Но это уж вам, Щука, надо делать. С меня хватит. И я на вас немного зол. Ну-ну». Наводите свою критику, только не уничтожающую. Мало для вас и уничтожающей за вашу тактику промедления и выжидания. 100 раз я мог погибнуть, даже при последней встрече в ложбине. «Брось», — сказал Хилинский. «Это он сделал правильно, выждал, пока у тех уже не было дорог назад и не было возможности что-то оспаривать. Когда они уже готовенькие были, на ладони?» — добавил Щука. «Ну, если бы я вместо них был готовенький, этого бы не допустили. Ох, и не любите вы критики, как черт ладана. А кто ее любит?» Неожиданно разбуженная ими во мне злость требовала выхода. «Но крик в таком споре — последнее дело. Надо было взять на вооружение самые действенные средства». Слегка терпеливый сарказм и слегка распущенную иронию. Вы, милый Щука, забыли, что общество, а отдельные люди тем более, не может прогрессировать без критики. В противном случае болото и вам бы не ругаться, а дать критикам и критике свободу и безнаказанность всем, да, и не только высказываниям, которые вам покажутся пристойными, интересными, даже государственными, но и тем, которые удивляют замороженных судаков внешним кощунством, непристойностью, даже на первый взгляд еретичностью. А это зачем? А затем вам глаза и даны, чтобы разобраться, где вас критикует критик, а где ворюга или чокнутый, где человек желает выправить дело словом, а где сделать недостойный шаг. Щука был слегка ошеломлен. Например, руководствуясь врачебной точкой зрения, можно просто требовать от женщин, чтобы они загорали голыми, трубить о жизненной необходимости этого для здоровья. Но пускай они занимаются этим на женских пляжах, а не на газонах вдоль всей парковой магистрали, это нецелесообразно. «А что, это было бы даже интересно», — хмыкнул Хилинский. «Вот-вот я и говорю, что вы слабый, податливый на всякое подстрекательство и непристойность материал». «Так, любопытные вещи вы говорите, Космич». «Правильные вещи я говорю, потому что, честно говоря, никогда мне никого не хотелось так разозлить, как сейчас вас. Почему?» «От злости мозги иногда проясняются». «И у вас?» — спросил Хилинский. «Прояснились они сейчас и у меня. На дорогу, на все более редкие леса вдоль нее ложились уже мягкие и ласковые летние сумерки. Уже где-то далеко-далеко начинали мигать первые огни большого города». «Что замолчал?» — спросил Щука. «Ласковые сумерки», — сказал я. «Огни? А вы хотя и думали обо мне, хотя почти на все 100% обеспечили охраной мою жизнь, но не очень-то делили своими суждениями и открытиями. Не сказали даже, что подозреваете их, что следите за ними. И в этом уже была для меня, словом, из-за этого я мог бы не увидеть ни тех огней, ни сумерек. Что ж это, получается, что вы меня как подсадную утку держали? И часто вы так поступаете?» «Вообще-то нет», — сказал Щука и добавил после паузы. «Но иногда. В последний момент все же случается, если иного выхода нет. И теперь вы довольны. Меня как будто что-то осенило, не подумав о том, что от плети этого пырея еще остались в земле корни. Что ж, вы просто-напросто заслуживаете наказания. За что? За то, что выставили меня дураком, пустив по следам исторического преступления. А в самом деле, на что я еще, балбесина неуклюжая, годен? А современность — это для вас. Тут вам и карты в руки. Мы тоже не такие сякие, а ловкачи», — с иронией сказал Адам. «Что дозволено Юпитеру, то не дозволено быку. По-белорусски об этом сказано лучше. Что попове можно, то дьяку лизась, что попу можно, то дьяку не смей, или что можно воеводе, то не тебе смуроде, что можно воеводе, то не тебе вонючка». «Обиделся?» — спросил Хилинский. «Нет, просто тогда не надо было требовать, чтобы я копался в том мусоре. Доверие за доверие. Хороший принцип. Нельзя его придерживаться. Давайте жить более официально». «Но если бы так было, то крепче, имел бы большой успех в развитии своей гипотезы», — сказал Щука. «Но мне уже попала шлея под хвост. Только я не лыком шит, как говорят русские». «Ну, а чем ты еще докажешь?» Уже с оттенком насмешки, но беззлобно спросил Щука. «Цваняк, лыком шитый, и ногой сморкающийся». Город, залитый огнями, был уже вокруг нас. Пахучий, светлый, веселый, людный даже вечернее время. Машина повернула на нашу улицу. «Придется что-то доказать вам, таким умникам», — Просто в качестве справедливости, в качестве обычной компенсации за моральный ущерб. Иначе говоря, разбирайтесь дальше сами. Дальше, чем это сделаю я. А я умываю руки. Ну, знаешь, повторяю, вы заслуживаете наказания. Но по какому праву? По такому, что я все время думал об этом, что я не забывал ни единого слова, ни единой мелочи, что я все время комбинировал ими, зачастую мозговал, а не занимался следствием, больше соображал, а не искал. А как же это не будет противозаконно? Это не будет противоречить ни одной из 10 заповедей. Мы вышли из машины у нашего подъезда холостяков. Щука все еще мялся. «Да идем», — вдруг сказал Хилинский. «Ну что ж, тогда идемте. Дайте уж мне хоть эту сатисфакцию». «В смысле удовлетворения?» «Хорошо. Куда?» «Туда. И поглядим. Какой вы, щука, с некоторыми друзьями цваняк?» Мы стали подниматься по довольно-таки скупо освещенной лестнице. Это один очень образованный товарищ в Институте культуры преподавал и цитировал Рылеева. «Куда ты ведешь нас, не видно низги». «Ясно куда», — сказал Хилинский, — «на коньяк, к себе в гости». Я не собирался их вести ни на какой коньяк, тем более к себе. Еще этого не хватало. Это значит, я им и коньяк, и благодарность за то, что они будут меня держать в качестве дурня, да еще и испытывая полное удовлетворение. «Куда ты?» — спросил Щука. «К тебе ведь этажом выше». Но дверь уже открылась на мой звонок, и в светлом прямоугольнике на фоне майских щитов и догонейских копий возникла фигура Витовта Шапоко-Лаур-Лыгановского. Умное, слегка язвительное лицо, в глазах ирония и остроумие. Больше всего мне хотелось бы сказать в эту минуту. «Поднимаемся, есть гомерический коньяк». Вместо этого я сказал с видом, как будто накануне, скажем, выспался у него на даче. «И на кровати». А омерзительно пьяный на клумбе с его любимыми розами. И у самого повсюду занозы, и человеку хоть в глаза не гляди. Вечер добрый. Что-то странное появилось в его глазах, когда он посмотрел в мои, зорко, словно проникая насквозь. А потом это что-то начало отдаляться, угасать, и, наконец, исчезло. Понял. «А, вы все же пришли, Космич. Не ожидал так поздно, то бишь рано. Он увидел Хилинского и Щуку, и вы здесь. Хорошо, заходите». «Все же мы пришли», — сказал я. «Что ж, хотя я и не ожидал, а глядя на вас стоило ожидать, но рад. Недооценил мозги современника». Он говорил это с нескрываемой иронией, а в глазах жило что-то глубокое и словно даже зловещее, и тень какой-то усмешки, и прощения, тысяча выражений. Наконец хозяин протянул руку Щуке. «С ними мы давно знаемся, хотя и не совсем по правилам, но будем знакомы. Князь Витовт Ксаверий Станислав Ольшанский. Лыгановского можете отправить на кладбище имен. Тем более, что я ради этого документа никого на тот свет не отправил. И вообще лично никого. Ну вот, Ольшанский. Знаю, — сказал я. И я знаю, что это так. Когда появилась первая тень догадки, прошу прощения, и если это не секрет? Гены, — сказал я. Фамильное сходство. Он сразу как бы повеселел. «А, статуя в Ольшанском костеле. Все же, значит, поначалу была случайность. Если бы не она, и хотелось ведь мне размозжить ее лицо. Родовые предрассудки помешали. А узнавали. И вы, И та археолог, и ксёнц, когда я заходил в костёл. У всех в голове что-то вертелось. У вас и довертелось. Случайность. То, что произошло позже, никак не было случайностью. Хотя вы и ещё несколько раз нарывались на случайные неожиданности.